Юноша отдернул занавески и осторожно спрыгнул на пол. Рон даже и не думал просыпаться, а его храп раздавался по всей комнате. Недалеко от него одеваются недавно проснувшиеся Симус и Дин. Первый пытался отыскать носки Уизли, чтобы заткнуть тому рот. «Давай зачаруем шахматы Рона», — предложил Поттер, доставая волшебную палочку. «Только не это, Гарри. Гермионе потребовалась целая вечность, чтобы убрать последствия твоих чар», — взмолился Долгопупс. «Ну, зачем мне портить настроение?» Зеленоглазый волшебник состроил расстроенную гримасу, но все же убрал свою палочку и направился к выходу из спальни. Кати уже находилась в гостиной комнате возле камина, грея ноги в опасной близости от огня. Девушка давно знала, в какое время Гарри обычно спускается вниз, собираясь на завтрак, и периодически ждала его, когда подруги хотели подольше поспать. «Доброе утро, Невилл!» «Доброе утро, Гарри!» — бодро произнесла она. «У тебя красивая прическа!» «Спасибо!» — пробормотал Поттер, снова, без особого энтузиазма, попытавшись пригладить свои волосы. Попытки привели лишь к тому, что лямка от сумки слетела с его плеча и учебники по астрономии попадали на пол. Девушка поднялась, чтобы помочь ему поднять книги, но он остановил ее, преградив путь рукой и самостоятельно вернув пропажу в сумку. Потраченное время стоило ему нескольких строчек сочинения, а то и больше. «Планируешь начать писать прямо за завтраком?» — поинтересовался Долгопупс, правильно угадав мысли юноши. «Да, хотелось бы», — кивнул Гарри. «Думаю, что смогу написать хотя бы про кратеры Каллиста, прежде чем начнется трансфигурация, а потом останется лишь вкратце описать Ганимеду. Я уже почти закончил с этим сочинением, но реакция Рона на нашу авантюру оказалась уж слишком бурной, и я не смог устоять перед тем, чтобы пойти и посмотреть на продолжение. Главное, чтобы тебе действительно хватило времени», — дружище согласился его друг, когда они уже проходили через портрет полной дамы. «Я помню, как прошел наш первый год с астрономией, по Кати сразу же можно было сказать, что он выдался не самым сладким. Фред и Джордж практически сразу же изобрели взрывные линзы для телескопа, и я уверена, что именно из-за этого наши итоговые оценки оказались плачевными. Мы потом еще долго на них обижались, но близнецам же все равно, им главное получить удовольствие от очередной шалости. Ваша излюбленная троица именно по этому причине стала использовать тени для век», — заинтересованно спросил Гарри. «Нет», — возразила девушка, выглядя немного смущенной. «Ты не подумал, что я пытаюсь, например, привлечь чье-нибудь внимание? А Алисия и Анджелина, вроде как, пытались мне подражать, ну или им просто понравился новый образ». «Вообще-то подумал», — Поттер пристально посмотрел в ее глаза. «А кто сказал, что это ты?» — возразила ведьма. Правда, на этот раз она смутилась еще сильнее. Гарри лишь удивленно поднял бровь на реакцию своей подруги. «Прекрасно», — согласилась она. «Да, я пыталась привлечь твое внимание. Я так и знал», — усмехнулся юноша. «Ты действительно выглядела очень мило», — добавил он, немного подумав. «Мило, Кати это, кажется, совсем не понравилось. Я не хотела выглядеть милой», — пожаловалась она. «Я должна была выглядеть сексуальной. Боюсь, это не сработало», — сказал ей Гарри, рассмеявшись, пока она не ударила его по руке. «Ой, посмотрите», — вклинился Невилл, не желая оставаться в стороне от разговора, словно какой-то одиночка. «Это же первокурсники из Пуффендуя». «Нет, Невилл», — возмутился Гарри, пытаясь перегородить дорогу безумной ведьме, не уподобляясь ей. Но, как бы он ни старался этому препятствовать, уже слишком поздно. Девушка с грозными криками удалилась в сторону бедных студентов, бросая им вслед незамысловатые проклятия. «Она ведь была такой доброй, пока ты не показал этих первокурсников», — укоризненно сказал он, косо посмотрев на своего друга. За последние несколько дней она даже не думала о нечто подобном. Первогодки убежали подальше в безопасное место, спрятавшись в глубине большого зала, и Белла остановилась, невинно ожидая ребят возле входа, пока они настигнут ее. «Кати плохо себя ведет», — игриво произнес Гарри, когда они проследовали внутрь зала и заняли свободные места в середине огромного стола. «Ты же вроде исправилась, или только делала вид? Уважающая себя темная леди никогда не исправится», — ответила она, наливая себе апельсиновый сок. Юноша аккуратно передвинул бокал ведьмы поближе к ней, чтобы случайно не испортить сочинение. Парочка свежих экземпляров ежедневного пророка лежали недалеко от него, но ему не удалось заметить ни одного явного упоминания о произошедшем в Годриковой впадине. За обедом он обязательно внимательнее изучит газету. Последовало короткое молчание, пока Катя тщательно выбирала тост, из которого собиралась сделать свой обычный бутерброд с беконом. Поттер задумчиво наблюдал за плавными движениями девушки, пока она не направила на него нож. «Если ты еще раз косо посмотришь на мой бутерброд, то твоя ненаглядная Флёр будет крайне разочарована неожиданным исчезновением своего любимого. Если она не наложит на себя руки, узнав об этом», — тихо добавил Долгопупс, — «ты сейчас даже до моей смерти не доживешь, Невилл», — обиженно произнес зеленоглазый волшебник. «Да ладно, ты же уже много раз крал у нее бутерброд», — заметил его друг. «Это едва ли имеет отношение к делу», — отмахнулся Гарри, хватаясь за один из оставшихся на тарелке тостов, и начал копаться в сумке в поиске хотя бы относительно целого пера. «И какую чушь мне написать о Каллисто?» «Каллисто – самый испещренный кратерами спутник в Солнечной системе, но это, пожалуй, весь объем его знаний. Кто-нибудь из вас знает что-нибудь о Каллисто?» Юноша с надеждой поочередно посматривал на своих друзей. «А сколько будет стоить эта информация?» Торжественная улыбка растянулась на лице девушки. Ей захотелось немного поиздеваться над мальчиком. «Ну и какая же из тебя Гриффиндорка после этого?» – ехидно подметил Гарри. «Ты должен прийти на следующее собрание нашей группы и научить Кати призывать Патронуса», – выдвинул свои условия Невиллу, на что ведьма согласно кивнула, очевидно радуясь предоставленной возможности выучить серьезное заклинание. «Прекрасно!» – Поттер тяжело вздохнул, но согласился. «Ты не приходил с момента нашей первой встречи, а ведь уже почти начались рождественские каникулы», сказала ему Беллу. «А они уже все научились пользоваться защитными чарами?» Юноша, очевидно, смирился со своим безвыходным положением. «Каждый из участников группы способен сотворить большинство заклинаний, связанных с предстоящими экзаменами. Я заставляла их практиковаться в дуэлях друг с другом. Довольно хорошая идея», согласился Гарри. «Невиллу приходилось ставить выскочек на место», тихо рассмеялась ведьма. Поттер с любопытством уставился на долговязого мальчика. Долгопупс слегка покраснел, опуская взгляд на свою тарелку. «Ну, кое-кто из членов клуба сомневался в том, что из меня получится серьезный дуэлянт», объяснил он, не поднимая глаз. «Нет, они не грубили, не обзывали и не пытались надо мной подшучивать. Просто их нужно было убедить показательным выступлением. Невилл сразу же вызвал Терребута на дуэль, а потом бой окончился всего лишь за одно заклинание. Терри даже щит не смог помочь», — вмешалась Кати. «После этого все, как ни странно, стали прислушиваться к моим советам», — Долгопупс ухмыльнулся, и на его лице появилась толика гордости за самого себя. «Да, это было довольно впечатляюще», — заверила девушка. Бут не сомневался в том, что его щит сможет заблокировать атаку, но заклинание Невилла словно прошло насквозь. Она счастливо вздохнула. А ох, его выражение лица было настолько самоуверенным перед тем, как его поразило заклинание. Через щит Поттер с удивлением оторвался от своего эссе. «Что ж, ты определенно стал сильнее. Упражнения, которые ты мне посоветовал, чтобы концентрировать свое внимание, очень помогают». «Спасибо тебе, Гарри», — ответил мальчик, благодарно улыбаясь. После этих слов Поттер окончательно перестал сожалеть о том, что заставил своего друга пройти через суровое испытание. Его мысли, на тот момент, постоянно крутились вокруг Снипа, ведь ему нужно было продумать план действий. Понять, что делать во время задержания, чтобы добраться до необходимого воспоминания. Из-за своей невнимательности он слишком легко сдался перед желанием Невилла, о чем и сожалел потом некоторое время. Мастер Зельеварни вызвал у него не толики сочувствия, но ему не следует впредь настолько жестоко поступать со своими друзьями. «Я рад, что они помогли тебе», — ответил юноша, осознав, что уже больше минуты ничего не говорит в ответ. «А теперь, что насчет Каллисто?» я написал целый абзац о символике его названия и о том, что он довольно старый по сравнению с другими спутниками», — ответил ему Невилл. «Попробую использовать различные длинные слова, чтобы придать объема работе. Рон, например, постоянно повторял слово «это», чтобы сделать текст немного длиннее. По его словам, этого никто никогда не замечает». «Да ну, прямо никто?» – удивленно спросил Гарри. Гермиона сразу заметила. Она заставила его переписать сочинение вчера вечером, перед тем, как ты вернулся с отработки. «Какая жалость», – добавил Поттер, стряхивая крошки со своего сочинения. «Мне бы очень хотелось посмотреть, как бы к этому отнеслась профессор Синистра. Она мгновенно свирепеет, когда кто-то неуважительно относится к ее предмету, согласилась Кати, мечтательно представляя реакцию учителя. Я слышала, что в конце пятого курса, когда у нас проходили экзамены СОВ, она собрала все телескопы с испорченными линзами и отправила Фреда и Джорджа на отработку, заставив пользоваться именно этими телескопами. Судя по всему, отработка прошла вполне весело. «По-моему, это всего лишь слухи», — сказал Невилл. «Может быть, Беллу лишь безразлично пожала плечами, но, признайся, это все равно хорошая история». Девушка откусила смачный кусочек от своего бутерброда и повернулась к Поттеру, и крошки снова посыпались на его сочинение. «Ой, прости меня», — извинилась она, когда Гарри снова отмахнулся от них. «Кстати, об историях, ты действительно носишь в глазах какие-то кусочки пластика?» Гермиона уже всем мозг прожужжала, что если ты ходишь без очков, то наверняка чем-нибудь пользуешься для улучшения зрения. «Они называются контактными линзами», — мягко объяснил Гарри, ухмыляясь при виде ужаса на лице Долгопупса. «Просто представь, что ты носишь очень маленькие очки. Это немного странно», — высказалась ведьма, «но без них ты выглядишь гораздо лучше, и теперь никто не примет тебя за потомка Плаксы Миртл». «Спасибо», — сухо ответил Поттер. «Вам двоим, наверное, лучше уже собираться на пару», — заметила она, когда большой зал постепенно начал пустеть к началу занятий. «Гарри, ты же не хочешь опоздать, чтобы потом профессор МакГонагалл заметила тебя за написанием сочинения по другому предмету?» Зеленоглазый юноша довольно неохотно убрал лист пергамента обратно в сумку и встал. Оставалось написать совсем немного, чтобы уложиться в норму слов для сочинения, и он надеялся, что закончит еще до трансфигурации. Невилл аккуратно перескочил через скамью, и мальчики ушли, помахав на прощание Кати. Девушка повернулась, чтобы попрощаться в ответ, и опрокинула свой стакан, покрыв место, где раньше находился Долгопупс, апельсиновым соком. «Она порой такая неуклюжая», — заметил Гарри, когда они покинули большой зал и направились к центральному двору. «Она постоянно забывает, куда поставила свой напиток, не так ли?» — согласился Невилл. «Обычно это я самый неуклюжий. Ты и сейчас такой же нев», — напомнил ему юноша. «В прошлый раз, когда мы варили зелье, ты чуть не опрокинул котел и не расплавил стол. Кати просто ненавидит бокалы». До занятий оставалось немало времени, но профессор МакГонагалл и добрая половина студентов уже находились в кабинете. Такой расклад событий вполне устраивал Гарри, поскольку он мог свободно устроиться на последних партах, где учителю будет труднее заметить то, чем он занимается. Когда МакГонагалл начал рассказывать о том, что такое заклятие умножения, Поттер спокойно продолжал писать о Ганимеде, громко ругаясь себе под нос, когда ему осталось буквально несколько слов, чтобы превысить необходимый объем работы. «Закончились идеи?» – прошептал Невилл, вытягивая шею, чтобы понаблюдать за прогрессом своего друга. «У меня такое чувство, будто я пытаюсь объяснить Трелани, что я могу разглядеть в чинках на дне своей чашки. Это просто невыносимо», — пожаловался Гарри. «Наверное, это грим», — улыбнулся долговязый мальчик. «Астрономия не так уж и плоха. Единственное, что Трела неправильно предсказала, это то, что Гермиона перестанет заниматься ее предметом, и то, что я разобью чашку и побег Петтигрю», — мысленно добавил Поттер, осторожно используя волшебную палочку, чтобы аккуратно позаимствовать нижнюю часть пергамента Невилла, буквально отрезав нижние строчки, на котором находилось его сочинение. «Этого точно должно хватить, чтобы работа выглядела настолько же объемной, как и у остальных. Подруга моей бабушки, Гризельда Марчбэнкс, имеет какую-то высокую должность в Визингомате и возглавляет волшебную экзаменационную комиссию», — начал Долгопупс, бормоча под монотонные объяснения материала профессора МакГонагалл. Гарри слушал вполуха. «Я слышал, как она говорила бабушке, что экзамен по гаданию – это ее самый нелюбимый экзамен, потому что большинство студентов просто придумывают всякую ерунду и притворяются, что действительно к этому пришли путем гадания, ведь это проверить, как ни странно, невозможно». Мадам Гризельда упоминала, что единственные настоящие пророчества и предсказания находятся в некоем таинственном отделе в глубинах министерства. Последние слова сразу же удостоились его внимания. «Таинственный отдел или отдел тайн, в каком отделе?» – заинтересованно спросил зеленоглазый волшебник, отодвигая свое сочинение подальше, когда МакГонагалл проходила между партами, раздавая бутылочные колпачки от старого виска Огдина, чтобы студенты приступили к практике. От него по-прежнему отдавало терпким запахом спирта. «Отдел тайн», — ответил Невилл. «Там обнаружили присутствие каких-то древних отголосков магии, которые никто не может объяснить. Туда допускаются только невыразимцы, но никто не знает, чем они там занимаются. Судя по названию, там хранится самая засекреченная информация, не говоря уже о волшебниках, о которых ничего не известно. Как ты думаешь, что с тобой произойдет, если тебя там поймают? Отправят в Азкабан?» — аккуратно спросил Гарри. «Когда я разговаривал с Сириусом, он говорил о том, что один из членов тайной группировки, в которой состоит мой крестный отец, угодил в тюрьму за то, что находился в неположенном месте. Возможно, кивнул Долгопупс, если там действительно настолько секретная информация. Флёр рассказывал о том, что хочет работать в каком-то бюро де Энигмес», — вспомнил зеленоглазый волшебник. Мальчик сделал себе заметку на будущее. Расспросить девушку об этом как можно скорее. Звучит интересно, небрежно пожал он плечами. Если ему повезет, то его возлюбленная сможет поделиться информацией, которой окажется достаточно для того, чтобы убедить Сириуса рассказать чуть больше. «Мистер Поттер, мистер Лонгботтом, я очень сомневаюсь, что вы обсуждаете тему наших сегодняшних занятий, заклятие умножения, поэтому предлагаю вам приступить к практике», — выкрикнула профессор, находясь на своем привычном преподавательском месте. «Джеминя», — пробормотал Гарри, взмахнув волшебной палочкой в сторону крышки от бутылки. Образовалась вторая бутылочная крышка, но буквы на ней оказались расплывчатыми, а цвета слегка отличались оттенками. Вполне адекватная первая попытка, но его мысли сейчас были заняты абсолютно другим, мешая ему сосредоточиться на грамотном произнесении заклинания. Долгопупс повторил заклинание, взмахнув своей волшебной палочкой, но новая крышка оказалась немного длиннее, чем оригинал. Он хотел уже оставить свои попытки, как случайно уронил палочку на пол. Колпачки от бутылки продолжали множиться с постоянно растущей скоростью, осыпаясь со стола прямо на Невилла, который наклонился, чтобы поднять свое волшебное орудие. Профессор МакГонагалл немедленно подошла к нему. «Остановите заклинание, мистер Долгопупс», — коротко приказала она, когда Невилл наконец поднялся на ноги. «Конечно», — смущенно пробормотал он. «Это прекрасный пример пока еще необъяснимой тайны этого заклинания», — прокомментировала профессор трансфигурации. «Если волшебник прерывается до окончания действия заклинания, то предмет продолжает размножаться. Копии постепенно начали пропадать, пока не остался лишь оригинал, который невинно опустился на стол, словно там и находился с тех пор, как Невилл приступил к практике заклинания. «Больше тренируйтесь, мистер Долгопупс», — приказала МакГонагалл и поспешила прочь, чтобы разобраться с Уизли, который умудрился превратить свою мантию в нечто похожее на гриб из пуговиц. Поттер потратил несколько минут, совершенствуя свои навыки в этом заклинании, сосредоточившись на том, чтобы идеально воспроизвести колпачок. Пока Гарри пытался это сделать, чего, в конце концов, добился, он прижимал руку к медальону под своей мантией, ожидая окончания урока, чтобы поговорить с Флёр. Трансфигурация тянулась мучительно медленно. МакГонагалл уже дважды подходила к нему, требуя, чтобы он продемонстрировал свои способности при помощи этого заклинания, и дважды ему удалось выполнить его идеально, получив точную копию крышки, хотя его мысли по-прежнему находились где-то далеко. Сидя на последнем ряду, Поттер наблюдал за тем, как остальные студенты возбужденно спорят, общаются, разговаривают с преподавателем, а он словно осознал нечто важное, чего до этого не замечал. Юноша больше не считал Хогвартс своим домом. Гарри по-прежнему нравилась эта школа. Он любил ее, бесспорно. Это, своего рода, врата в другой мир, позволяющие оказаться вдали от ненормальных Дурслей. В мир, в котором даже его слава и Волан-де-Морт не смогли оказать отрицательных впечатлений, заставляя мальчика ненавидеть эту школу. Правда, что-то изменилось, словно пропала какая-то домашняя атмосфера, заставляющая его считать это место домом. Теперь он уже не возвращался в Хогвартс, чтобы расслабиться после лета, проведенного с Дурслями. Теперь совершенно другие места заставляют мальчика забыться. Красивая старая ива во Франции, уютная, отдающая теплом, компания в виде Флёр, единственное, что он по-настоящему считает своим домом. «Невилл, дружище, не мог бы ты сказать профессору Синистре, что я плохо себя чувствую?» Невольно спросил юноша у своего друга. «Ты плохо себя чувствуешь?» Слегка скептический тон Долгопупса явно говорил о некоторых сомнениях в сказанном. «В некотором роде», — честно ответил Гарри, — «я тоскую по дому». Студенты потихоньку стали собираться. Волшебные палочки скрылись в мантиях, а книги складывались обратно в сумки. Гарри передал Невиллу свое через силу написанное сочинение, одарил его благодарной улыбкой и присоединился к шеренге из учеников, которые покидали кабинет. Когда студенты повернули, чтобы направиться к астрономической башне, он остановился на месте, а затем направился прямо к лестнице, пытаясь попасть на второй этаж настолько быстро, насколько только мог. По коридорам повсюду слонялись студенты, поэтому он нырнул в ближайшую пустую комнату, находящуюся буквально через несколько кабинетов от туалета Плаксы Миртл, чтобы подождать того момента, когда он сможет пройти незамеченным. «Это займет слишком много времени», — нетерпеливо решил Гарри. Юноша наложил на себя чары хамелеона, поспешно миновав несколько беспорядочно разбросанных групп студентов, и бросился в сторону туалета. Поттер понадеялся на то, что любой человек, заметивший аномальное движение двери, просто обвинит какого-нибудь пивза, ведь обычно именно он считался главным подозреваемым в странных происшествиях по всей школе. Девочка-призрак отсутствовала, за что волшебник ее был благодарен, поскольку ему не хотелось останавливаться и говорить с ней. Ему не хотелось обижать ее, просто промчавшись мимо и не проронив ни слова. Поттер как можно быстрее пробежал по каменной плитке, нахмурившись от того, что в очередной раз намочил свои ноги, и поспешно произнес речь на змеином языке перед раковиной, чтобы наконец попасть в тайную комнату. Оказавшись на лестнице, он вытащил медальон из-под мантии и раскрыл его, прошептав активирующую фразу и с надеждой ожидая момента, когда края зачарованного аксессуара нагреются, чтобы увидеть уже родного человека. Сначала в маленьком зеркале внутри медальона появился лишь один небесно-голубой глаз, словно что-то пытался рассмотреть. Он моргнул, после чего отдалился, сменяясь уже полноценным лицом француженки. «Гарри», — немного обеспокоенно спросила она, — «мне нужно поговорить с тобой». Юноша удивился силе своего облегчения, которое он испытал, когда услышал такой желанный голос. Прошло всего лишь около недели с их последней встречи, но ему удалось безумно по ней соскучиться. «Интересное совпадение», — неожиданно произнесла девушка. Ее голос дрожал, и волшебник понял, что она чем-то расстроена, и очень сильно. «Хочешь встретиться со мной около Ивы?» — с надеждой спросил Поттер, влетая в кабинет Салазара. Основатель по-прежнему молчал, но с любопытством наблюдал за тем, как Гарри поправляет плащ, вытаскивая оттуда портключ. «Я думаю, что это хорошая идея», — согласилась Флёр. «Тогда увидимся через минуту». Ведьма прервала связь, оставив юношу с нервной тяжестью в животе и сухостью во рту. Он надеялся, что никак не смог расстроить возлюбленную. Он не сделал ничего такого, на что она могла бы обидеться. «Серебро», — прошептал он слегка поникшим голосом. Сильный проливной дождь приветствовал волшебника во Франции. Лишенное листьев старая ива практически не защищало от неприятных капель, поэтому он превратил ближайшую упавшую ветку в зонтик, достаточно большой, чтобы под ним смогли спокойно находиться два человека, и стал дожидаться появления девушки. Ему не пришлось долго ждать. Флёр появилась мгновением спустя, и теперь, когда она находилась прямо перед ним, ему было тяжело сказать, сердита ли она сейчас или же расстроена. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил Поттер, забыв о причине, по которой изначально захотел с ней встретиться. «Я совершила глупость», – призналась Флёр. Юноша замер после этих слов. Зонтик задрожал, сбрасывая маленькие струйки воды на землю вокруг него. Мысли выстроились в непонятный круговорот, который с каждой долей секунды приводил к самым страшным предположениям. Точно такие же слова произнесла Кэти, когда совершила глупость перед рождественским балом, приняв приглашение Роджера Дэвиса. «Что ты сделала?» Голос прозвучал достаточно тихо. Волшебник едва ли себя слышал из-за шума дождя, который, словно повинуясь эмоциям мальчика, лишь усиливался. «Нет», — она покачала головой, понимая причину его страха, и шагнула к нему под зонт. Ее насквозь промокшие волосы спускались по лицу, словно небольшие платиновые водопады. «Ничего подобного», — взволнованно сказала девушка. «Ты, мой», — она взяла его лицо в свои ладони, крепко сжимая теплые щеки возлюбленного, — «и это значит, что я только твоя». «Тогда что случилось?» Голос Гарри прозвучал громче. Он понимал, что, возможно, произошло нечто ужасное, раз ведьма выглядит очень расстроенной. Что-то произошло с Габриэль, с твоими родителями, они в полном порядке, заверила его Флёр. Я страшно оступилась. Одна из здешних девушек, та, что приезжала вместе с делегацией в Хогвартс, у нее живет семья в Англии, или кузина, в общем какие-то родственники, и она постоянно говорила о том, что пишут в ежедневном пророке, нежные девичьи ручки соскользнули с его лица, перебираясь на плечи, за которые ведьма мягко притянула юношу к себе. Я сильно обозлилась на нее, призналась она, и до сих пор злюсь. Я использовала проклятие Кассандры на ней, но оно оказалось куда сильнее, чем я ожидала. Медсестра считает, чем эффект может продлиться больше месяца. Ну и что? Гарри приподнял ее подбородок так, чтобы посмотреть ей в глаза. Помнишь, что ты говорила мне? Так я напомню. Пока ты моя, Флёр, я не стану тебя винить в действиях, которые имеют даже самые плачевные последствия. Лишь бы с тобой ничего не случилось. У меня большие неприятности, раздраженно сказала девушка. Меня отстранили от занятий. Мне позволили сдать какой-то тест, но если я провалюсь, то не смогу вернуться и сдавать выпускные экзамены со всеми остальным. Мои родители уже обо всем знают. Ты обязательно справишься, милая, попытался ее успокоить Поттер. Это же Флёр, она никогда не сдавалась. Она могла пользоваться такими чарами, которые были намного сложнее, чем сдаваемые на выпускных экзаменах, просто ради забавы. Но мои родители, прошептала она, они поймут причину, почему я так сделала. Родители обвинят тебя в том, что ты негативно на меня влияешь. Я уверен, что они этого не сделают, начал Гарри, но ведьма прервала его. Они правы, отстраненно произнесла она. Я бы никогда не сделала ничего подобного, если бы не повстречала тебя. Поттер убрал пальцы с подбородка девушки и отодвинулся подальше, на всякий случай, пытаясь тем самым облегчить разговор. Да подожди ты, все хорошо, утверждала она, хватая парня за руку и обнимая его. Единственный человек, которого я могла бы защитить подобным образом, это Габриэль, но родители все равно будут сердиться на меня за содеянное, и на тебя за то, что ты на меня пагубно влияешь. Делакур прижалась лбом к его ключице. Мне очень жаль, прошептала она ему в шею. Мягкое дыхание девушки щекотало кожу, заставляя юношу извиваться. Я не возражаю, решил вдруг зеленоглазый волшебник. Мне приятен тот факт, что ты захотела меня защитить. Он поцеловал возлюбленную в макушку. А что вообще изменится? Я собиралась пригласить тебя приехать сюда на Рождество, добавила Флёр, сделав минутную паузу, но не уверена, что мои родители теперь позволят тебе здесь появиться, а если и позволят, то атмосфера здесь будет, мягко говоря, ужасная. Если ты действительно хочешь, чтобы я был здесь во время Рождества, и мне разрешат остаться, то я обязательно приду, даже несмотря на то, что твои родители не одобряют мое общество. Мягкий тон Гарри раздавался, словно теплое мурлыканье кошки. Я боялась, что ты меня не поймешь, она иронично рассмеялась, понимая, что неожиданно поменялась с ним местами. Теперь она совершила глупость и боялась говорить об этом своему возлюбленному. Я всегда тебя пойму, юноша прижал девушку сильнее, пытаясь забрать более сомнения из хрупкого тельца. Почему ты хотел поговорить со мной? Спросила Флёр, и он мгновенно вспомнил о вопросах, которые его интересовали. «Что тебе известно о бюро де Энигмес?» — задал вопрос Поттер. «Совсем немного», — пожала она плечами. «Никто не знает, чем там на самом деле занимаются. Большинство из них знает лишь обобщенную информацию. А подробнее, этот отдел создан английским колдуном, который приехал во Францию после женитьбы на французской ведьме. Он образовал бюро де Энигмес в вашем отделе тайн, хотя оно, фактически, на полвека моложе». Девушка вопросительно на него посмотрела. «Почему ты так сильно этим интересуешься? А, есть ли пророчество в бюро де Энигмес?» «Да», не задумываясь, ответила ведьма. «Свидетели предсказания обязаны оставить в бюро воспоминания об этом моменте. Правда, там только пророчества, связанные с французскими волшебниками и ведьмами, ведь этот отдел не имеет права хранить какие-то другие пророчества. Но если в бюро де Энигмес находится пророчество, то, вероятнее всего, в отделе тайн они тоже есть», задумчиво предположил Гарри. «А почему тебя это интересует? Когда мне удалось убежать от Волан-де-Морта, то смог удивить его своей возросшей силой с нашей последней встречи. Он упомянул о каком-то пророчестве и тонко намекнул, что там говорится о нем или, по крайней мере, обо мне. Ты хочешь услышать это пророчество?» догадалась ведьма. «А почему бы тебе просто не спросить? Во Франции любые волшебник или ведьма имеют законное право выслушать пророчество, если они имеют непосредственное отношение к этой стране, и я уверена, что в твоей стране точно такие же правила. Министерство никогда не позволит мне увидеть пророчество, связанное с Волан-де-Мортом, особенно когда они делают все возможное, чтобы скрыть его возрождение. Только не говори мне, что ты не собираешься его украсть», грубо сказала она. «Я мог бы не говорить», медленно ответил Гарри, «но мне придется солгать тебе. Мне очень важно знать, что там написано, Флёр. Я думаю, что мне не стоит объяснять, насколько это важно. А как ты вообще туда собираешься попасть?» требовательно спросила Делакур. «Не знаю», пожал плечами Поттер. «Я узнал об этом только сегодня. Возможно, мне удастся уговорить моего крестного помочь. Он и остальные последователи Альбуса Дамблдора тайно охраняют департамент, хоть я и не знаю, охраняют они пророчество или что-нибудь еще. Не торопись и не делай ничего безрассудного», приказала девушка. «Я не хочу, чтобы ты умер или отправился в тюрьму просто потому, что захотел услышать какое-то пророчество, которое может тебе и не помочь вовсе. Я буду предельно осторожен», попытался убедить ее Гарри. «Я не отправлюсь туда, пока не буду уверен в том, что смогу спокойно проникнуть туда и выйти, не будучи пойманным или замеченным. К тому же мне предстоит пережить еще один ритуал, чтобы стать сильнее. И ты обязательно расскажешь, о чем говорится в этом пророчестве», потребовала она. «Я не смогу тебе помочь, если ты будешь держать меня в неведении». «Хорошо, хоть не связанную в кромешной темноте», усмехнулся Гарри, дразня ее многозначительным взглядом, пока она не покраснела. «А ты уверен?» Ведьма многозначительно наклонилась к нему и провела рукой по его груди. «Существует множество вещей, которыми мы могли бы заняться в темноте», кожу сводила от приятной судороги под ее нежными прикосновениями, и ему пришлось несколько раз тяжело вздохнуть, дабы перевести дыхание. Флёр победно улыбалась, хотя щеки по-прежнему предательски алые, что придавало милый и смущенный вид беззаботной девушке. Юноше пришлось воспользоваться навыками окклюменции, чтобы прояснить разум. Она не нуждалась в своем природном очаровании, чтобы воздействовать на него. Все, что ей нужно было сделать, это просто посмотреть ему прямо в глаза, позволяя некоторым эмоциям проникнуть в глубинную часть его сознания. «Это просто смешно», — подумал он, стараясь не обращать внимания на то, как он счастлив. «Ты так и не ответил», — усмехнулась ведьма, обнимая волшебника за шею и притягивая к себе, чтобы поцеловать. Трансфигурированная в зонт ветка полностью исчезла, когда магическая энергия в теле юноши истощилась. Тонкие пальчики правой руки Флёр медленно скользили вниз по его спине, а левая рука прочертила опасную дорожку в нижней части живота, плавно забираясь под мантию и поднимаясь к груди. Гарри позволил своей руке, обнимавшей ее за талию, скользнуть немного ниже. Преисполненный ощущениями от блуждающих рук возлюбленной, он крепко прижал хрупкое тельце к себе. Она тихо застонала, удовлетворенная его близостью, и нежно скользнула языком по его губам. Настолько знакомый, такой родной привкус марципана, легкая сладость, которая словно таяла на губах волшебника, когда ведьма провела по ним кончиком своего языка и вызвала у него дрожь от удовольствия. Пламя внутри юноши сильнее раздувалось с каждой секундой, заставляя его стать немного смелее. Свободная рука легла на упругое бедро девушки, скользнув под униформу. Большой палец выводил нежные круги по ее мягкому и теплому животу. Она, в свою очередь, вздрогнула и закрыла глаза от приятного ощущения, продолжая страстно его целовать, пока кислород в их легких не закончился. «Габриэль будет счастлива», — тяжело вздохнула она, неохотно рассмеявшись. Юноша тоже дал волю эмоциям, когда понял, что она имеет в виду. Старая, хоть и лишившаяся последних листьев, ива с разбушевавшимися на заднем плане речными волнами, прохладный проливной дождь и два возбужденных подростка. Чем не романтический момент? «Я должен убедиться, что мы все делаем правильно», — игриво решил он. Гарри осторожно наклонил Флёр немножко назад, пока она не подняла на него взгляд и вновь не засмеялась, а затем он наклонился, чтобы вновь завладеть ее губами. Прекрасный смех, сравнимый с мягким звоном колокольчиков, глубоко отпечатался в его голове.